Сегодняшняя ночь у него пройдет без обучения. Дед строго-настрого наказал отдыхать после каждого десятка кристаллов со знаниями. Додумать мысль Олег не успел, почти мгновенно проваливаясь в сон. Глава третья. Первое, на что Степан обратил в Рязани внимание, был непривычный запах. Сладко-кислый дух жилых домов, бензиново-металлическая вонь машин, смог фабричных труб и яркие всплески ванили или корицы около булочных. Для парня запах большого города впервые воспринимался, как запах свободы и взрослой жизни. Иди на все четыре стороны, знакомых не встретишь, как не встретишь и похожих людей. Горожане одеваются не так, как жители села, каждый норовит вывернуться на особицу, чего тут только нет. И трости, с резной рукоятью из кости с серебром, и лакированные штиблеты, и головные уборы самого разного фасона. Женщины так вообще. На одну Степа так загляделся, что чуть в столб не въехал. Идет цаца, зонтик с кружевами, платье, как облако, так еще и собачку с цыпленка размером за собой на блестящем поводке тащит. Много народа в большом городе, очень много. С опасливым возбуждением парень дал несколько кругов по центру, привыкая к новым ощущениям. В одном месте остановился, наблюдая, как люди степенно прогуливаются по набережной, нет-нет, да раскланиваясь со знакомыми или обозначая такие приветствия касанием к головному убору. Стоять около пешеходной дорожки и наблюдать, как горожане совершают променад, опасливо поглядывая на подозрительно серую хмарь низкого осеннего неба, можно долго. Наблюдение прервал рослый полицейский, пару раз сердито зыркнувший на парня, а потом направившийся в его сторону. Дожидаться представителя власти Степа не стал, быстренько оттолкнувшись ногой от гранитного бордюра, он влился в редкий поток транспорта. Стоило немного отъехать от центра, как разница среди гуляющих тут и на набережной стала бросаться в глаза. На улицах замелькали длинноволосые парни, в компании таких же, как и они, подростков и бесконечно хихикающих девиц, примерно с такой же прической. Добавились служивые, в основном отставники. Появились мамаши с выводками детей. Особый контраст с набережной стал заметен на рабочих окраинах. Прежде всего потерялись цвета. Такое впечатление, что на глаза ему одели очки с серыми стеклами. Затем и дома стали съеживаться в размерах. Тут уже нет особняков, с окнами в два человеческих роста, львами перед входом и золоченой лепниной. И дома стали превращаться в домики, и окна в окошечки, да и чугунные ограды видоизменились в покосившийся штакетник, местами зияющий дырами. Дорога с каждым кварталом становилась хуже, и уже в безобразную грязь она перешла перед оврагом, по которому бежал вонючий ручеек, а на той стороне оврага расположились хибары, сколоченные непонять из чего. У Степана защемило сердце, когда он увидел старенькую бабку, волочащую через хлипкий мостик здоровенный куль с каким-то тряпьем. Стыдом окатило. Он тут остановился, молодой, здоровый, с деньгами в кармане, а ей, может, сегодня и поесть вечером нечего. Казалось невероятным, что в нескольких минутах езды отсюда находится совсем другая, очень благополучная жизнь. Месяцы спустя он поймет, что жителей окраинных трущоб и впрямь можно считать уцелевшими счастливчиками. В город их согнал голод, нищета и война. Неспокойно нынче на окраинах империи. Бегут оттуда люди, порой захватив с собой только то, что могут сами в руках унести. Степан еще несколько раз выезжал к окраинам, понемногу привыкая к городу. Не сразу, но он стал подмечать, что жители окраин не выглядят несчастными. Они часто улыбаются, во взглядах нет обреченности, да и сама атмосфера окраин веет безмятежностью и умиротворением. Они выжили. Дом Авдотьи находился в Мещанской слободе. Она, в отличие от остального города, выглядела по-сельски пасторально. Широкие улицы, палисадники, за которыми не вдруг дом увидишь, и редкие прохожие, неторопливо шагающие по своим делам. Даже не подумаешь, что стоит пройти 200-300 метров и попадешь на бурлящие жизнью городские проспекты. Город разросся, охватив слободу с трех сторон, и понемногу выжимал ее к реке. Поначалу Степан Авдотью не признал. Селянка, поменяв сарафанный платок на прическу и строгое платье, превратилась в учительницу. Ей бы еще очки нацепить, так совсем на завуча из его бывшего лицея станет похожа. «Титан, я затопила. Помойся с дороги. Потом дом покажу», — коротко сказала она, запуская Степана во двор. Суровая дама. Она и в селе была немногословна, когда его первый раз встретила. «Садись к столу, перекуси и поговорим», — позвала его хозяйка, когда Степан, до скрипа отмытый под душем и переодевшийся в чистое, вышел в зал на первом этаже. Дом оказался немал, но и невелик. На улицу строение выглядывало четырьмя окнами и небольшим балкончиком под крышей в городе. Как я поняла, ты уже жил. Значит, тут особенно объяснять нечего. С утра завтра пойдешь пострижешься. Скажешь, чтобы подстригли, как для реального училища. Потом по магазинам вместе сходим. Городскую одежду тебе надо на осень купить. Учиться будешь, или работу надумал искать. Авдотья разговор начала не сразу. Выждала время, занявшись приготовлением чая на кухоньке, примыкавшей к залу. В училище вечернее пойду. В электромеханике, на платное обучение, положил Степан вилку с ножом на стол, показывая, что сыт, а там, глядишь, и работать куда устроюсь. На людях звать меня будешь Авдотьей Николаевной, во дворе иногда кричи, тетка Авдотья, чтобы соседи услыхали. Для всех ты мой дальний родственник, седьмая вода на киселе. В город учиться приехал, да за городским домом приглядеть, пока меня нет. Я в город-то только на зиму наезжаю. Соседка моя, Варвара, с приборкой да стиркой поможет, и собаку доглядит. Я ей приплачиваю за это. На днях околоточный заглянет. Документы твои посмотрит и в домовую книгу впишет. С ним особо не крути. Он только с виду простой, а всякие несуразности в раз заметит. Надумаешь уехать куда надолго? Напиши мне письмо в село. Оно дня за четыре дойдет. Чаю попей, да пойдем, схроны тебе по дому покажу, чтобы тебе лишнее чего было куда с глаз убрать. Михаил I, император всероссийский, великий князь московский и коломенский, князь вятский, югорский, государь и великий князь черниговский и ростовский Рюмин Михаил Федорович отдыхать изволили в малой гостиной, беседуя со своим ближником, князем Владимиром Романовичем Обдариным Тверским. Друзья детства, оба они расположились вольготно, раскинувшись в мягких диванах и отдыхая от долгого разговора с боярами. Через полчаса им предстоит новая встреча. В летнюю резиденцию императора уже начали съезжаться промышленники и банкиры. Что, Володя, правду ли бояре говорят, что мы земли окраинные потеряем? Поморщился государь, шевеля плечами и разминая уставшую спину. Правда, она штука такая, как драчун, что ко всем лезет, а им приходится вид делать, что такое поведение всем нравится. Земли-то не мы пока теряем, а они. Государственные войска в бой еще толком и не вступали, кроме небольших приграничных гарнизонов. Продавили враги местами границы там, где дружины княжеские с ополчением местным оборону держат. Свои войска мы по плану разворачиваем. К концу Осенникова надо остановим, а по зиме в наступление перейдем. Не заиграемся, далеко же местами супостаты на наши земли зашли. Города больно уж хорошо людьми расти стали, хитро улыбнулся князь Обдарин, искоса глянув на императора. Охлопьев на днях говорил, в Москву по 2000 в иной день прибывает беженцев-то, да и другие городишки прирастают неплохо. Сам знаешь, не будет людей в городах, не увидим мы промышленности. Стервятники так тебе не просто так слетелись, кивнул князь на раскрытое окно во двор, где раздавался шум подъезжающих автомобилей. Раньше все плакались, что рабочих им не хватает. Интересно, что теперь говорить станут о земле. Землями к весне прирастем с прибытком. И заметь, не вотчинами, а государственными. А князья пусть правят на тех, что сами удержать смогли от врага малого. Сами себе дружины серьезные истребовали через думу. Криком кричали, что свои земли собственными силами оборонят. Так что все справедливо выйдет. Что смогли оборонить, то их и останется. На то льготы им всем даны не шуточные, кто в приграничье хозяйствует. Поэтому все по-честному. Считай, раз они государству почти ничего не платят, под обещание службы отслужить, так и государство им тогда немного-то и должно в ответ. Оружие, патронов и обмундирование они вдоволь получают. В воинском обучении в государственных академиях их посланцы тоже большие преференции имеют. В целом план хорош, людей жалко. Нормально все с людьми. Четыре службы на беженцев день и ночь работают, поджал сухие губы князь Обдарин. Боярство давно бы надо приучать к тому, что за слова свои ответ держать придется. Гвоздями калеными за язык их длинный и лживый к столу пора начать прибивать. Ишь, привыкли все горлом брать, бородами трясти да знатностью мириться, а как до дела дошло, так к тебе побежали. Спаси, благодетель, противным козлиным голосом передразнил князь недавние боярские речи. Ну, ладно, ладно. Чего разошелся-то? Да обидно, Миш. Помощи от них никакой, сами они, как пауки в банке, так еще и вперед двигаться не дают. Как гири чугунные пиявками к ногам присосались. Шагу не сделай, чтобы кто-то довопить не начал, что это супротив славных традиций и в ущерб вольности дворянской. Все равно, помягче с ними. Нам сейчас заговоры и бунты не ко времени. Заодно подумай, может, гвардии моей личной лишний раз озаботиться, сотенку летунов грамотных в полк добавить, постерегутся бунтовать против такой-то силы. Летунов-то найдем, не проблема, а вот с доспехами гвардейскими может и не получиться. Измятьев мне тут докладывал, что соседи род Бережковых под корень извели. В резерве у полка лишь полсотни бережковских накопителей осталось, и те скоро самим на замену потребуются. Придется твою сотню новую обычными, армейскими доспехами снаряжать. Ты что говоришь? Да каждый гвардеец у меня против двух, а то и трех армейцев сражаться может. И обучены они под гвардейский стандарт. Может и мне свой МБК на стену повесить? Вскипел государь. Службу свою он отслужил в гвардии. До сих пор смотр полка принимает в собственном МБК летая. Я тебе для чего столько прав и полномочий дал? Чтобы ты мне гвардию под нож отправил? Сам говорил, время военное, требования другие. Вот и обеспечь мне гвардию доспехами, а свары внутри страны прекрати. Поникнув, для вида головой, князь Абдарин выслушивал несправедливые упреки своего друга. Государь горяч, но отходчив. Своих пилотов-гвардейцев он поименно знает, и была бы на то его воля, он никогда бы не поменял МБК на трон. Душой он до сих пор там, в небе. Недаром все свое свободное время среди гвардейцев проводит. Хотя сколько у него того времени свободного. Хорошо, если раз-другой в неделю вырвется. А уж если полетать вдоволь удастся, так дня три потом цветет и улыбается. К делу Бережковых придется орлов из тайной канцелярии подключать. Повод на то есть более чем серьезный. На производство накопителей Бережкову 300 килограммов золота от оружейной палаты было выделено. Кто-то должен будет за утерю казенного драгметалла ответить. Накопители бережковские непростые. Мощности большой и отдачи неимоверной. Обычные металлы работы в накопителе не выдерживают, окисляются моментально. Сколько раз уже пытались эти изделия Бережковых скопировать, и не счесть. Там не только все в контуры упирается. Кристаллы Бережковы ставят из искусственных алмазов огромного размера. Остальные мастера, сколько ни бьются, больше, чем с ноготь кристалл вырастить не могут. Чем только тот алмаз не пробовали заменить. И чистейшим хрусталем горным, и иными камнями, как выращенными, так и натуральными, а нет. Совсем не тот калинкор, ни запаса по энергии, ни отдачи одномоментной ни разу не повторили. Потому и называют пилотов армейских МБК горбатыми. Тем ранец бронированный приходится на спине крепить с накопителями, которые все равно похуже выходят, чем у гвардейцев. И мощность меньше, и вес на 50 килограмм больше. «Да слушаешь ли ты меня?» — хлопнул государь ладонью по столешнице, расплескав вино из бокалов, которые так и простояли нетронутыми. «Все сделаю, как велишь», — почтительно ответил князь, определив опытным взглядом, что гроза миновала, пока он размышлениями занимался. Теперь немного обиды в голос, и почувствует его старый друг себя неловко. Оба же знают, что нет никакой вины князя в межродовых разборках, наместника своего опять трогать не позволишь, если он при деле окажется. «Коли накопители сможешь вернуть, то позволяю», — отвел император взгляд в сторону, выдавливая из себя слова. Помолчал и уже просительным тоном добавил: «Володя, ты мне хотя бы ту сотню накопителей найди, которые Бережков сдать должен был. Ну, не могли же они бесследно пропасть. А там за год-другой, глядишь, и придумаем им замену». Негромкий стук в дверь прервал молчание друзей. Приглашенные прибыли все. «Ожидают в совещательной палате», — вполголоса доложил третий секретарь императора, высунув голову из приоткрытой двери. «Про недельный отпуск, понадобившийся ему, якобы для поездки к далекой родне, Олег начал договариваться заранее, согласился и в выходные поработать, и сверхурочно оставаться когда надо, лишь бы отпуск себе выхлопотать в нужное время. Можно было бы уже и совсем увольняться. Все, что ему было нужно, он узнал. Однако, не стал. Что-то удерживало его и в мастерской, и в этом городе. Замечательные отношения у него сложились с Иваном Силычем. Старый механик оказался занимательным рассказчиком, а Олег умел быть внимательным слушателем. «Умеешь ты слушать, паря, это, скажу тебе, талант редкий. Не всякий рассказчик устоять сможет, как почувствует, что его так слушают. А у тебя дар просто», — похвалил его однажды механик, когда они оба поняли, что засиделись со своими беседами за полночь. Неожиданно близко сошелся Олег и с купцом Киякиным. Вышло это случайно. Олег как-то помог Силычу установить перебранный двигатель и отошел в сторону, дожидаясь, пока механик смонтирует на него навесное оборудование. Места для двоих в моторном отсеке гондолы дирижабля не предусмотрено. Внимание Олега привлек купец, который сам бодро участвовал в ремонте, переодевшись в спецовку. В какой-то момент купец и двое его помощников вдруг резко загрустили, а их поведение и выражение лиц напомнило Олегу один случай в Угличе. Примерно так же себя вела однажды блондинка, пинающая острым носком туфельки колеса заглохшего лакированного кабриолета. Проходящие тогда мимо парни спасли девушку, через минуту обнаружив, что у ее красивой игрушки просто-напросто закончился бензин. Вот и купец с товарищами очень живенько походили на ту блондинку, когда разглядывали что-то под открученной ими панелью. Даже выражение ее лица сумели повторить. Из любопытства Олег подошел поближе и поглядел через плечо одного из участников действа на раскрытые внутренности. Эх, ручонки бы оборвать по самые яйца, тому, кто такое слепил, мелькнула у него в голове первая мысль, когда он увидел кустарные поделки неведомого умельца, должные изображать узел управления магической энергией. Дед его жестко натаскивал по высочайшим имперским стандартам, не стесняясь сурово наказывать за допущенные ошибки. Пару раз довелось даже в холодном чулане ночь провести, а сколько раз его без обеда оставляли. До рукоприкладства дед ни разу не дошел, но и словами мог так стегануть, что уж лучше бы ударил от души. «Надо же, непотребство-то какое!» — чуть слышно пробормотал про себя парень, и, тронув ближайшего к нему ремонтника за плечо, подсказал: «Дядя, вы бы сначала контакты в двух местах зачистили, а вот ту шаговую линейку вообще бы выкинули и поменяли на нормальную, хоть от того же транспортника военного». «Ну, привет, племянничек, ты откуда тут взялся?» — обернулся к нему купец, разглядывая парня. «Так мы это, двигатель привезли», — попытался Олег закосить под деревенского увольня. «Это...» — с удовольствием повторил купец, крайне правдоподобно изобразив эстонский акцент. «Ты мне, парень, дурочку-то не лепи. Контакты я и сам уже вижу. Про линейку рассказывай». «Так неправильная линейка, как вы еще с него не попадали-то все?» — кивнул Олег на дирижабль. «Кривая линейка может так дирижабль перекосить, что весь груз внутри него по палубе поедет, и тогда уже ничего воздушное судно не спасет. С тем, что у них стоит, никаких маневров резких делать явно не стоит. Не дирижабль, а норовистый мустанг получается. Упсес. Ваня, Кирюша, стол накройте в темпе в кают-компании, почаевничаем. Пошли-ка, племянник, внутрь, побеседуем о делах наших летных», — ухватил Олега за рукав Киякин, потащив его к раскрытым дверям гондолы дирижабля. «Не, Иван Силыч сейчас с двигателем закончит, и мне дальше работать надо идти», — попробовал отбрехаться Олег. «Силыч», — прокричал купец в сторону моторного отсека, — «я парнишку твоего на час заберу. Не возражаешь?» Взмах руки механика из люка все восприняли как знак согласия. «Летал на дирижабле?» — поинтересовался Киякин, проводя для парня небольшую экскурсию по дирижаблю. 4 раза, но давно, я тогда мелким был». «И куда же ты летал?» «Один раз к морю, а другой раз на материк», — сходу сочинил Олег подходящую его легенде сказку. «Мы в Крыму тогда жили. Вот и пришли, присаживайся. А откуда про магические устройства знаешь?» — спросил один из мужиков, работавших вместе с купцом. Он принес большой заварной чайник, накрытый полотенцем, и уселся рядом с ними за стол. «Учитель у нас хороший был, старый только. У него зрение как стало совсем никудышное, так он из мастеров в учителя перебрался. Работать уже не мог, а показывал и объяснял все очень толково». «Угу, и ты, значит, тоже можешь понятно объяснить, что у нас с линейкой не так?» — наливая чай в чашки, поинтересовался непредставленный еще Олегу собеседник. «Хороший чай, я бы даже сказал отменный», — словно не услышав вопроса, отозвался Олег, махнув пару раз рукой над чашкой, подгоняя к себе чайный аромат, и на вкус очень даже недурственный. «Вот только воду лучше бы родниковую пользовать, а то привкус металла заметен. Кстати, меня Алексеем звать». Чай Олег стал пить так же, как и купец, с блюдца. «Больно уж он горяч, Иван. Иван Алексеевич», — представился мужик, после того, как купец пару раз хихикнул, выслушивая спич парня про достоинство чая. «Линейка у вас, Иван Алексеевич, не очень хороша. Сдается мне, что летать с ней непросто». В последний момент Олег сообразил, что эту поделку мог изготовить кто-то из экипажа, и решил не хаять чересчур чужой труд. Поставив блюдце на стол, он аккуратно промокнул салфеткой вспотевший лоб. «И чем же она вам, молодой человек, не угодила?» — поинтересовался купец. Он тоже закончил чаепитие и, откинувшись на спинку дивана, с улыбкой наблюдал за разговором. «Простая слишком. Был бы у вас дирижаблик небольшой, вроде курьерского, на пару продольных компенсаторов, то тогда ладно. А у вас их 4, и они разнесены по углам рамы. У вашей линейки нет обратной связи. Значит, и рама постоянно наперекос работает. Что скажешь, Иван Алексеевич?» С ухмылкой поинтересовался Киякин у своего товарища, явно забавляясь возникшей ситуацией. «Что скажу? Скажу, что я как раз на курьере и летал. Не было там никакой обратной связи. И линейки эти я пару раз сам делал. За 3 года никто не угробился», — огрызнулся мужик и сердито засопел над вновь налитой чашкой чая. «Для транспортника линейку на коленке не сделать. Она — прибор точный и непростой. Тут даже наша мастерская не справится», — почесал Олег затылок. «Странно, вроде и дирижабль у вас добрый, а цепи управления никуда не годные стоят». Мужики переглянулись и зашлись довольным смехом. «Мы же из 2 списанных 1 собрали. Новый-то 2 года строить будут, и денег он безумных стоит. Никакой торговли столько не заработать. Тут нам армейские друзья подсобили по старой памяти. Понятно, что перед списанием механики все ценное ободрали, так и мы, считай, за бесценок у них отоварились. А так-то да, никто из нас до этого на транспортах не служил. Мы с Кирьяном на боевых летали, а Ваня на курьере. Ясен пень, что большие грузы никому по службе возить не довелось. Вот и не знаем мы толком ничего про все эти транспортные тонкости. Неужели дирижабль 2 года строит?» — выловил Олег из разговора удивившую его информацию. «Для гражданских это так. Верфь сначала военные заказы клепает, а гражданские суда доделывают по остаточному принципу. Да и очередь там стоит немалая», — впервые подал голос Кирьян. «Ты лучше вот что скажи. Если я достану эту линейку, ты сможешь ее установить?» — спросил купец, потирая руки. «Не», — замотал Олег головой, — «вам хороший специалист нужен, чтобы в марках и типа размерах разбирался. Энерговоды вам грамотно развел, контакты все на штатные заменил. Короче, знания нужны специфические, тогда все сбалансированно работать будет. Сейчас у вас 30% энергии попусту уходит, а то и больше». «Ойли, не ошибаешься, случаем», — недоверчиво прищурился Киякин. «А вы со стороны пригласите кого-нибудь разбирающегося в этом деле, и послушайте, что он вам скажет», — глядя купцу в глаза, ответил Олег. «Похоже, парень дело говорит», — задумчиво протянул Кирьян, обращаясь к купцу. «Может, скатаемся до армейцев? Я там много с кем знаком. Поди в простой-то консультации не откажут. А сейчас и съездим», — решил Киякин. «Ты тоже подходи, как увидишь, что мы вернулись», — обратился он к Олегу. Армейская часть была расположена на другом конце поля, но въезд на огражденную территорию у нее организован со стороны города. Звук автомобильного клаксона Олег услышал минут через 40. Купец сигналил, давая знать, что они вернулись. Он отпросился у Силыча и поспешил к дирижаблю. Привезенный купцом консультант оказался фронтоватым мужчиной, лет 35. Такой вид ему придавали тонкие усики с закрученными вверх концами. Поверх добротного технического халата он набросил офицерский плащ. Оглядев дирижабль со стороны, консультант удивленно покрутил головой и пошел осматривать предложенные его вниманию потроха, выглядывающие из проема на месте снятой панели. Посмотрев на открывшуюся конструкцию, офицер оглянулся на пилотов, вытащил пенсне и стал разглядывать внутренности уже вплотную, чуть не утыкаясь носом в детали. Вылез он с вытаращенными глазами и, прежде чем начать говорить, выразительно покрутил упертым в висок указательным пальцем. К концу ремонта дирижабля Олег познакомился и с купцом, и с его магами Иваном и Кирьяном, и с капитан-техником 2-го ранга Усальцевым Игорем Семеновичем. Хозяйство при коптерке Силыча обзавелось фарфоровым заварником, ведерным самоваром и вполне приличным набором пиал, пусть и фаянсовых, но вполне симпатичных и новых. Самовар притащил из дома Силыч, а остальное подарили прихожане. Так старый механик окрестил купца с его командой и армейского техника, полюбивших вечернее чаепитие под навесом, с видом на летное поле, дирижабли и реку за ними. Хотя началось все с подарка. От денег за свои советы Олег отказался 2 раза, как их купец ему не навяливал. Киякин поступил хитрее, он прилично доплатил мастерской, и однажды начальник выдал Олегу премию в размере месячной зарплаты. От себя Киякин подарил 2 здоровенные жестяные коробки цейлонского чая, с которого и начались их посиделки в уже увеличенном составе. Эмалированные кружки, с помятыми боками и облупившейся местами эмалью собравшиеся гости дружно назвали нонсенсом, не соответствующим качеству напитка, о чем только не говорят мужики вечером после работы, о дирижаблях, оба, дамах, о службе, о деньгах и их роли, о пограничных конфликтах, которые понемногу переросли в полноценную войну, о политике, да всего не перечесть. Трудно объяснить почему, но в этой компании у Олега впервые возникло чувство дома, ощущение защищенности и вера в то, что все будет хорошо. До этого он словно был контужен обрушившимися на него событиями, потерей родных и как-то замкнулся, ушел в себя. Его душа словно спряталась где-то внутри, и все происходящее он воспринимал, как наблюдатель со стороны. Обычное человеческое общение, интересная работа, новые знакомства, Олег зацепился за них, как за якорь, понемногу сам себя стал вытаскивать из опустошения и чувства горя, из воспоминаний о прошлой жизни. Близко сошелся Олег и с маготехником Усальцевым. Речистый купец уломал таки офицера заняться его ласточкой. Дело дошло до того, что офицер взял неделю в счет отпуска, и, получив Олега в подручные, принялся за работу. Работать с Усальцевым интересно и познавательно. Мечтал человек стать ученым. Аспирантуру закончил после института. К значимому академику в коллектив попал. Только титулованный ученый не любил самодеятельности. Так он называл попытки своих сотрудников заниматься собственными темами, а не теми, которые были утверждены планом его работ. И ладно бы, его требования относились только ко времени работы, так нет. Стоило новому аспиранту написать статью по абсолютно посторонней теме, работу по которой он самостоятельно провел в свободное время, как Усальцев почувствовал всю силу гнева своего начальника. Помыкавшись 3 года, Игорь Семенович перешел в другое учреждение. Там работать над собственными изобретениями начальник не мешал, но все достижения без малейшего зазрения совести присваивал себе. Любая мелочь, пусть даже небольшая статья в научный журнал, шла обязательно под его фамилией, и лишь потом мелкими буквами указывались настоящие авторы. Время шло, творческие порывы сменила нудная рутина, а тут еще и семья появилась. Недолгая семейная жизнь закончилась грандиозным скандалом и разводом, а армия получила перспективного инженера-техномага, подписавшего 5-летний контракт. 5 лет службы закончится через 7 месяцев. Командир части уже зондирует офицера на продление контракта, обещая скорое повышение в чине, но в жизнь техномага вмешалась веселая вдовушка. Общительная, занятная, кроме приятной внешности и замечательного характера, она обладает еще многими несомненными достоинствами, к которым относится большой доходный дом на одной из центральных улиц. На первом этаже расположена ювелирная мастерская, ранее принадлежавшая ее погибшему мужу, и ювелирный же магазин, который она уже устроила сама. Бравого офицера Софочка Гольштейн приметила через год после смерти мужа, убитого ночными грабителями. Усальцев зашел в ювелирную мастерскую, решив заказать амулет на юбилей своему командиру части. По сути, он лишь немного улучшил свою студенческую разработку. В годы бурной студенческой молодости, когда вопрос утреннего похмелья встал во всей своей красе и плотно начал мешать учебе, в будущем техномаге проснулся талант. Буквально по наитию он соорудил амулет, полностью снимающий похмельный негатив. Пьяная беседа с таким же студентом целительского факультета однажды поутру преобразовалась у техномага в удивительно гармоничное плетение по принципу 3 в 1. Амулет оказывал легкий целительный эффект, снимал интоксикацию и добавлял заряд бодрости. Камушка, в миниатюрном подобии накопителя, хватало раз на 10. Если учесть, что маги-целители одну такую услугу оценивают в 12 рублей серебром, то убедительно выходит. Софочка, существо милое и легко порхающее по жизни, отличалась железной деловой хваткой. Моментально оценив коммерческие перспективы амулета, она со всей своей милой непосредственностью предложила офицеру 5% от прибыли при его производстве и даже прощебетала, что все затраты на патент готова нести на своих хрупких женских плечах. Про ее плечи офицер отозвался возвышенно, даже поэтично, а во всем остальном решительно ей отказал. Второй этап, на котором Софочка согласна была обсуждать отчисления в 15%, они провели в отдельном кабинете ресторана. Чтобы не выходить из переговорного процесса, разговор про 30% решено было перенести в Софочкин будуар. За ночь вдовушка в коммерческих переговорах продвинулась не сильно, но между делом сумела выпытать кое-что о студенческой юности офицера. Уяснив, что подобных амулетов разного назначения он только в студенческие годы придумал больше десятка. Софочка тут же познала, что такое первый оргазм, а заодно ее проняло чувство чистой истинной любви. Если бы не вовремя закушенная намертво подушка, то капитан одним рывком мог бы поднять свои отчисления в тот миг до 49%. Насколько иногда простые слова могут оказаться круче секса. Бравый капитан не стал возражать, когда Софья во время изумительно вкусного завтрака отправила свой экипаж за его вещами. Даже записку сопроводительную написал. Переговоры вещь серьезная, их просто так не бросишь. Под утро Софочка вроде бы совсем уже готова была поговорить про 35%, но помешал дворник. Сбил с такта, гад. Нельзя метлой так часто махать. Утро мягче надо встречать, со вкусом. Не вжик-вжик-вжик, а вжик-вжик. Свои планы и похождения капитан умел рассказывать без малейшего налета скабрезности, с тонким чувством юмора и рациональной долей житейского цинизма. Похоже, что основу их отношений с вдовушкой составляет союз единомышленников, притяжение двух половинок, которые взаимно дополняют друг друга, а все остальное для них не более, чем красивая и увлекательная игра. Как бы то ни было, а настал день летных испытаний. Дирижабль пригрузили 20-тонным балластом, еще 3 тонны добавили в отсеки гондолы, довели закачку гелия до нормы и начали травить тросы. Со 100 метров, прогрев двигателей и сбросив вышибные карабины, судно пошло на ветер, понемногу наращивая положительный тангаж. А сказка. Парни, я вас всех расцелую, а не, лучше напою до поросячьего визга. Прикиньте, ощущение такое, что до этого мы ездили на двухколесном самосвале. Я полон энергии, словно и не летал. Экипаж вывалил на поле из обеих дверей. Улыбки до ушей. Мотористы кинулись к Силычу, магику Сальцеву, а коллегу подошел один Киякин. Мы завтра улетаем. Вернемся дней через 10. Как прилетим, на обед тебя приглашу. Придешь? Купец засунул большие пальцы в карманы жилетки, а ладонями похлопывал себя по животу. Лицо довольное, как у кота, объевшегося сметаной. Это с чего бы честь-то такая, Степан Васильевич? Только не говорите мне, что вы сами это придумали, глянул Олег на купца через смеющийся прищур глаз. Да я у себя дома, вскинулся купчина. Я про обед спрашиваю, мягко перебил его Олег. Хаем, про обед точно не сам, с удивлением признал Киякин. От же бабы, хлопнул он себя по ляжкам. Не, ну надо же так мне было мозги запудрить, что я чуть было в спор не кинулся. А ведь точно, дочь мне на уши присела. Да ладно, удивился в свою очередь Олег. Она меня если и видела когда, то один раз, и то далеко не в лучшем виде. С дочкой купца Олег встретился, когда катил к мастерской бочку с отработкой. Замена отработанного масла в двигателях дирижабля, льющегося с высоты в 2 с лишним метра, да при порывистом ветре на поле, это не тот аттракцион, который вызывает радость. В почерневшей отработке Олег уделался на совесть. Не помог ни кожаный фартук, ни кепка. Даже в глаза попало. Пришлось их протирать, размазав остальное масло по всему лицу. «Ой, папа, смотри, негр бочку катит», светловолосая девчуля, раскрыв рот и васильковые глаза, встретилась ему на углу стоянки, рядом с которой у них установлена емкость для слива отработки. «Бомбарбия Киргуду». На автомате отреагировал парень их старой лицейской шуткой, и для полноты эффекта, демонстративно облизнувшись, клацнул оскалом белоснежных зубов, и выкатив белки глаз, добавил, ощерившись. «Ням-ням!» Барышня с заполошенным визгом кинулась в объятия Киякина, который, подыхая от смеха, тихо сполз по стене на приступок фасада. Видимо, запомнила. «Ну так придешь, не побоишься?» Попытался взять парня на слабо купец. «Приду, только ты сам смотри, не испугайся!» Впервые обратившись к купцу на «ты», ответил глава рода Бережковых. Глава 4. До войны Камышин был небольшим городом, с населением в 110 тысяч человек. Надо сказать, что война почти не затронула сам городок. Ни одной постройки разрушено в нем не было. После того, как первые волны беженцев принесли с собой эпидемии смертельных болезней, власти стали действовать крайне решительно. За 3 дня были выселены все жители из Николаевска, который находился на противоположном берегу Волги, напротив Камышина, и всех беженцев заселили в опустевший город. Крупные областные центры вокруг были превращены войной в руины, и Камышинское княжество начало прирастать народом. Волга помогла пережить голодные годы ядерной зимы. Десятки тысяч людей кормилось с реки и помогали выжить еще сотням тысяч. На полях, где раньше росли знаменитые камышинские арбузы, стали выращивать морозостойкие сорта овощей и зерно. С потеплением население начало расползаться от реки, чему не в малой степени способствовал князь Гончаров. Помогал новым хуторянам и деньгами, и семенами для посева, да и бояре целыми родами к нему под руку пошли. Как-то само собой получилось, что выросло княжество, утвердив свои границы по Дону, реке Урал, северному побережью Каспия, а по Хопру и Суре дотянулось до бывшей Пензы. Громадная территория, одна из самых богатых землями и населением, иная страна поменьше будет. Продовольственная житница империи, почти треть всех продуктов, мяса и рыбы отсюда везут, а сахара так и вовсе больше всех остальных, вместе взятых. Свекла тут сахарная уж больно хорошо родится. Купцы камышинские быстро поняли все выгоды своего положения. Волга и Дон стали для них основными транспортными магистралями, а продовольствие – главным товаром. С ростом купечества понемногу начал оживать и гигантский хлопчатобумажный комбинат. К слову сказать, самый большой в Европе был в довоенные годы. К списку товаров добавились ткани. Пообносился народ, на расхват ткани пошли. Купец Липатов Ерофей Константинович в первую сотню камышинских купцов не входил, собственно, и во вторую тоже. Устроился он где-то в середине третьей, и то хлеб. Купец-то он всего лишь в третьем колене. Первая сотня купцов поколений 10 насчитывает. Успели все важные позиции да маршруты загодя под себя подмять. Торговать начинали на тех кораблях, что после войны уцелели, а потом и свои верфи в городе появились. Новые пароходы в самом Камышине делать стали, железную дорогу смогли восстановить, и до Дона продлить, а вот до Урал-реки пока не сподобились. Неспокойная там еще территория, страшновато купцам в железку по степям такие деньжища вкладывать. А ну, как нагрянут лиходеи, да порушат все. Не раз уже степи казахские хунхузы свободно проходили, словно нож горячий сквозь масло. На Урал-реке их и останавливала княжья дружина, да потом и войска государевы. С одной из таких битв и начался их купеческий род. Прадед его, Семен Липатов, десятником был в Бережковской сотне, что службу несла вместе с княжеской дружиной. Знатно они тогда повоевали. Вот только пуля хунхузская прадеду плечо раздробила, да отсушила руку. Вывезли прадеда до Камышина, а там его дочка старосты артельного выходила. Много девушек тогда в медсестры подались, а пока лечила, да на ноги поднимала, любовь-то у них и сладилась. Староста артельный, что 4 рыбацкие ватаги на Волге держал, к счастью дочери единственной препятствовать не стал. Воину увечному отдал под начало свои торговые места в городе, да с купцами нужными свел. А уж когда боярин Бережков ему патент выкупил купеческий, да своим родовым купцом назначил, так и начало их дело торговое расти. Князь Гончаров тоже не забыл, с чего купец-то об одной руке, считай, стал. Неплохим домом наградил на свадьбу, и сам отцом посаженным выступил со стороны жениха, и честь великую воину оказал, и самым непонятливым дал понять, что Липатовы у него под личным присмотром состоят. Обзавидовалось купечество, но зла не затаило. Больно уж слава о той битве на Урал-реке прогремела. 1 в 5 наши бились, а разгром врагу нанесли и на свою землю не пустили. Домой меньше половины воинов вернулось, и те почти все изранены. Особо тут не позавидуешь. Не каждый из купцов готов свою голову сложить за земли и народ, да и навыки воинские с делом купеческим совместить нелегко. Это с виду купец толстый благополучен. На самом деле работы у него не в проворот. Все требует присмотра и контроля. А уж чтобы еще и нос по ветру держать, тут особый талант нужен. Нет времени у купцов, чтобы по полдня штыком махать, да на полигонах по мишеням стрелять.